разбежались, побегу и я, оборачиваюсь и наталкиваюсь на три пары улыбающихся глаз, и сразу три улыбки освещают мне путь до моих любимых. «Привет, девчонки», — говорю, я обнимая сразу трех и целуя их по очереди, а потом добавляю, «Я соскучился, я очень соскучился», и сразу три прелестных голоса почти хором отвечают, «Привет, Даня, мы тоже очень соскучились», и мы идем на стоянку такси, обнимаясь и целуясь на каждом шагу, а в голове назойливо маячит предательская мысль, «Репетировали, что ли?» «Ай ладно, но интересно, а что еще репетировали?» Глава 20. Сборная, Баку-Баку, сборная, 27-10-86, понедельник, Баку, база ФК «Нефтяник», сборная России, да, неожиданно, точнее как неожиданно, знали конечно, но вот еще полгода назад, представить себе первую сборную России в Баку, было трудно, а сейчас вот, первая сборная у нас в гостях и здесь, всего через два дня будет играть отборочный матч к Евро-88 с норвежцами, и ребята прилетели, ну а мы их встретили, как полагается, со всем южным гостеприимством. Ну и собственно неудивительно, что матч у нас играется, все-таки лидеры чемпионата, вторая команда по представленности в сборной, четверо местных футболистов чемпионы мира. Все это вместе много значит и абсолютно естественно, что выбор места для осеннего матча был сделан в пользу нашего южного города. С этими мыслями я стою на нашем родном поле, не менее уже родной спортивной базы «Нефтяник», окидываю взглядом начинающих тренироваться ребят и вспоминаю. Конечно, к сожалению, приехали не все, несколько человек отцепились из основы, по разным причинам. Рац пропускает матч с норвежцами из-за двух желтых карточек в последних двух матчах сборной, Еремчук пока еще не полностью восстановился, и недавно травму получил Олейников. В итоге в сборную вызвано 20 футболистов, включая трех вратарей. Лобановский решил пока не расширять круг игроков команды, и вызванный состав выглядит следующим образом. Вратари: Досаев, Чанов, Житков. Защитники: Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Ларионов, Морозов. Полузащита: Добровольский, Яковенко, Михайличенко, Литовченко, Ширинбиков и Хидиетуллин. И форварды: Заваров, Биланов, Протасов, Родионов и я. И понятно совершенно, что в связи с новыми обстоятельствами шанс на основу получили Литовченко и Добровольский. Они как раз по логике и заменят Раца и Еремчука. К счастью, у нас все уже выздоровели от внезапной эпидемии гриппа двухнедельной давности. И уже все в строю и в оптимальной форме, и Добровольский, и Ширинбиков, свалившиеся с гриппом две недели назад, и вполне себе обоснованно вызваны в сборную, где сейчас и готовится вместе с остальной командой. И я с этими мыслями, не покидающими мою бедную черепушку, присоединяюсь к остальной команде. Тренировка, начинается тренировка, и тренируемся, полный цикл, работа с мячом, скоростная работа, и построено все неплохо и нагрузки приемлемые, и интересно достаточно. Ну вот основной комплекс тренировок закончен и переходим к двусторонней игре, и тут возникает неожиданная проблема. Как говорится, знаменитый северный зверек на букву подкрался незаметно, и никто не ожидал. У нас то приехало в итоге 20 игроков, из которых 3 вратаря и 17 полевых футболистов, а для полноценной игры с отработками нужно 20. Нет, для тренировок хватает и даже матча с учетом замен, проблем нет. Но один из элементов тренировочной работы оказался под угрозой, не играть же не полными составами, имитируя игру в меньшинстве, такое лучше не тренировать. Но тренеры народ опытный и моментально находит решение. Валерий Васильевич подходит к нашему главному Руслану Абдуллаевичу, и они быстро договариваются о привлечении ребят из «Нефтяника». И как раз получилось добавить игроков по позициям, моделируя состав норвежцев. Так что все вышло как в лучших домах Лондона и Парижа. Второй состав дополняется защитником Федоровским и крайними Хавами Сулеймановым и Гусейновым, и начинается матч. Основа разворачивает свою боевую схему 4-2-3-1, где в воротах Досаев, в защите Бессонов, Панчик, Кузнецов и Демьяненко. Пара опорных хавов Яковенко и Михайличенко, вперед выдвинут Биланов и тройка быстрых и техничных игроков под ним Добровольский, Заваров и Литовченко. В противовес, второй состав выставил схему 4-1-3-2, где в воротах Чанов и Житков по очереди, в защите Морозов, Федоровский, Хидиетуллин, Ларионов. В полузащите Гусейнов, Ширинбиков, Сулейманов и вперед выдвинута тройка Протасов и Родионов на острие, и под ними. Сходство с Норвегией добавляют сразу несколько факторов, игровая схема очень похожа, высокая тройка впереди, в целом большое количество высоких игроков на поле и сравнительно невысокие и агрессивные крайние полузащитники. Так что очень похожи мы на норвежцев, только вот смею надеяться, что мы все-таки несколько сильнее. И матч начинается и моментально распадается на серию дуэлей. Хидиетуллин пытается накрыть Биланова, на флангах столкнулись Добровольский с Сулеймановым и Литовченко с Гусейновым. Шеренбиков прикрывает Заварова, Яковенко с Михайличенко по очереди накрывают меня, ну а Панчик с Кузнецовым, Родионова и Протасова. И играем, и сразу оказывается, что силы то примерно равны, и игра идет почти без голевых моментов. С игры вообще особо не получается обострять, слишком аккуратно играют соперники, да и многовато игроков оказывается в центре. Фактически моментами тут скапливается 7-8 человек, весьма активно противоборствующих. А вот со стандартов вполне удается обостряться обеим командам. И обе команды начинают вполне осознанно подставляться под мелкие фолы на ударных точках и потом их пытаться реализовывать. Вот Олег Шеренбиков фолит на Заварове и Гена Литовченко бьет, Чанов надежен. А вот уже Яковенко заваливает меня, бережно, почти нежно. Но штрафной и я сам исполняю. Удар и мяч ложится в девятку, Досаев бессилен, такие не берутся. Вот если бы Рената клонировать, раза два и всю троицу поставить в ворота, тогда может быть и что-нибудь и вышло, а так, без вариантов. Но недолго музыка играла, Назим Сулейманов валит перед штрафной Добровольского и сам потерпевший повторяет мой удар. И теперь уже бессилен Саша Житков, сменивший на посту Чанова. Саша потом еще с какой, то укоризной смотрит на Игоря, намекая, что мол, ты чего, но все нормально, рабочие моменты. Матч так и заканчивается боевой ничьей. Мы собираемся идти в раздевалки, но мэтр тормозит сборников, а привлеченные ребята облегченно вздыхают и уходят. Мы собираемся вокруг мэтра и слушаем, что он нам говорит. Ребята отыграли неплохо, но сразу выявилась проблема, которая наверняка покажет себя в матче. У норвежцев игроки тяготеют к довольно неторопливой и аккуратной игре в центре поля. С нами они явно будут играть от обороны с высокой концентрацией игроков в штрафной и перед ней. Играть на скоростях скорее всего не получится и свободно комбинировать тоже не дадут. Потому основным планом на игру будет то, что вы сегодня и делали, обострение перед штрафной, подставки под фолы, исполнение штрафных и дальние удары. С провоцированием штрафных вы вполне справляетесь, опытные. Штрафные мы завтра еще отрепетируем и отработаем несколько схем, и определим бьющих. Ну а сейчас нужно задержаться еще на полчаса и поработаем с ударами издали. И часть игроков делится на две группы, подыгрывающие и бьющие. К бьющим отнесены Литовченко, Яковенко, Добровольский, Михайличенко, Шеренбиков и я. К подыгрывающим – Биланов, Заваров, Протасов и Родионов. И начинается игра на третьего. Яковенко отдает к линии штрафной Биланову, а тот отбрасывает под удар Добровольскому. Шеренбиков пасет Протасову, а тот скидывает мне. И так раз за разом, минута за минутой принципиальные требования, и второй пас и удар должны идти максимум со второго касания, лучше сходу. И получается, 80% передач идут удобно и половина ударов идет в створ ворот. И даже забиваем. Надо сказать, все увлеклись этой каруселью и к ней в качестве бьющих подключились под конец еще и защитники Кузнецов, Хидиетуллин и Демьяненко с Ларионовым. Интересное упражнение получилось, но примерно через полчаса Лобановский дает команду об окончании тренировки и мы останавливаемся, надо сказать, с видимой неохотой, втянулись в процесс, даже понравилось. Но, надо отдыхать и мы уходим в раздевалки, на сегодня с тренировками покончено, а у меня еще интересные планы на сегодня намечены. Впрочем, как всегда, а ребята уже посмеиваются, спрашивают и каждый разное. «Слушай, Дан, а ты не сотрешься в процессе?» – смеется Олег Шеренбиков. «Ну завидуй, завидуй», – думаю я и отвечаю. «Не, девчонки не дадут, точнее дадут, но не дадут стереться. Они следят и внимательно», – смеюсь я в ответ. И раздевалка заходится беззлобным хохотом. «Дан, а ты как не путаешь, с кем сегодня свидание?» Это уже Валера Панчик язвит на правах хорошего знакомого. «Так они не дадут перепутать, у них все под контролем». Все ходы записаны, дебет с кредитом сведены и вообще знаете какие они умные, снова смеюсь в ответ я, что все, прям так все и умные, смеется уже Игорь Добровольский, ну он то знает, как близкий друг, что я Наташку тяну в ее ПТУ, и я тяну в самом приличном смысле, помогаю учиться и даже, что-то за нее решаю. Ну они умные и если что, то уж точно красивые, уж в этом-то никто не сомневается, вообще красота это главное, для девушек, а ума у меня на всех четырех, или пятерых, а неважно, но точно хватит, еще и на детей будущих останется, снова смеюсь я в ответ, и раздевалка дружно поддерживает, смеясь в ответ, ну ладно, я побежал, говорю я и собираюсь выйти из раздевалки и слышу контрольный вопрос от Саши Житкова, Дан, ты так и не сказал, с кем сегодня встречаешься то, я делаю вид, что задумываюсь, потом глубокомысленно пожимаю плечами и выдаю, не помню, мне не сказали, на месте разберусь, и оставляя громовой хохот за спиной выхожу, потом заглядываю обратно и кричу, да шучу, в это гостиница, я директор и все под моим контролем, Наташка меня ждет, и убегаю, слыша напоследок голос Игоря Добровольского, Наташа, красивая, моя, не отдам, своя есть, вот ее и гуляй, и с этой чрезвычайно правильной, и не характерно для меня серьезной мыслью, я выхожу с базы, 27.10.86, понедельник, Баку, финансово-кредитный техникум, стою у знаменитого нашего бакинского ФКТ, места притяжения молодежи мужского пола, а что, а ничего, просто тут учатся девчонки и не просто девчонки, тут натуральный цветник, и очень многие ребята мечтают прорваться в заветные корпуса, а девчонок тут много и как на подбор, одна к одной и одна краше другой, такое впечатление, что по внешним данным подбирают, но прорваться тут задача неординарная, бабульки-охранницы натурально грудью встают на пути нарушителей спокойствия вверенного им контингента и что интересно, и контингент то часто не отличается особой моральной стойкостью, но все равно и защищают и препятствуют. А ну и ладно, мне то что, мне все не нужны, мне одна всего нужна или прорвусь, обычно удавалось, или подожду, сама выйдет, и так бывало, и с этими мыслями я захожу в знаменитую на весь Баку общагу ФКТ, и как всегда на входе бабушка со строгим взглядом матерой контрразведчицы, как будто просвечивающим тебя насквозь, но ничего, бабушка знакомая и немного уже прикормленная, добрый день, Вероника Николаевна, подхожу и здороваюсь я и конечно тут же на стол ложится коробка хороших конфет Чинар, большая любительница она именно этих конфет, и не маленькая такая коробка, как по волшебству, мгновенно исчезает со стола, как будто ее там и не было, но взгляд добреет и теряет маленькую толику своей прицельности, добрый, Дан, ты к Наташке, здоровается и одновременно спрашивает Вероника Николаевна, да, Вероника Николаевна, конечно, отвечаю я, едва удерживаясь от не совсем уместной шутки по поводу, а к кому еще можно, огласите весь список, пожалуйста, она оглядывает меня с сомнением, потом зачем-то заглядывает за спину, может она, думает, что там спряталась вся наша футбольная команда, вместе с тренерами и массажистами, нет, там никого нет, ну иди, Дан, иди, только ничего там не устраивайте, весьма двусмысленно заявляет бабулька, пропуская меня внутрь, а я снова едва удерживаюсь от шутки, а что именно не устраивать, подскажите пожалуйста, а то я не в курсе, меня не научили, вдруг устрою, а этого нельзя, но сдерживаюсь и прохожу, сейчас пройду по коридору, лестнице, снова коридору 28-я комната, забираю и бегу из этого вертепа, гнезда разврата, тут каждый поход, это прям как минное поле, идешь и открываются двери, оттуда выглядывают симпатичные мордашки от 15 до 19 и у всех при виде меня, почему-то в глазах появляется мечтательность и какое, то предвкушение, вот и сейчас на звук моих шагов открываются двери и начинается выглядывание, причем высокохудожественное, они еще и позируют, а сейчас начнется, сеанс охоты на мужчину, случайно забредшего в женское общежитие, сейчас, все, началось, ой, какой симпатичный, молодой человек, а закрутите лампочку, заходи, гостем будешь, чай попьем, и стреляют глазками на поражение, и всех перещеголяла высунувшуюся из открытой двери блондинка с кастрюлей в руках и сакральным, борщ будешь, знает чем взять мужика, опытная или талант, или все вместе, и понимаю еще чуть-чуть и страна потеряет бойца, меня же тут закроют не выпустят изголодавшиеся по крепкой мужской руке дамы, но спасение приходит, оно не может не прийти, открывается и дверь вижу родное лицо и не менее родной голосок, о, Даня, ты за мной, это не вопрос, Это Наташка уведомляет соперниц, что тут занято и мчится ко мне, подтверждая наглядно, что ловить тут нечего, молодой человек весь занят, безо всякого остатка, и виснет Нише с поцелуями, вбивая последний гвоздь в крышку гроба надежд многочисленных соперниц, и в ответ слышны хлопки закрывающихся дверей. Не сдается лишь блондинка с борщом, она еще переспрашивает, принципиально не обращая внимания на висящую у меня на шее Наташку. Борща точно не хочешь, но получает немедленный отлуп от Наташки. Светка, брысь, я его сама все дам и борщ тоже. Ну, глубокомысленно заявляет Светка, а потом добавляет, уже скрываясь за дверью, ну, ты, если что, заходи, я тоже дам, и борща тоже, и дверь закрывается. Вот зараза, говорит Наташка с улыбкой, а я ее целую и произношу, собирайся, пойдем погуляем. Наташка кивает, потом отвечает, хорошо, только идем ко мне, а то сейчас опять повылазит, стервятницы. И мы идем, соседки Наташкиной нет, смылась куда-то и мне предстоит сеанс небольшого стриптиза. Наташка принципиально и уже не первый раз переодевается при мне, ничего не стесняясь, как бы говорит, тем самым и показывает, все для тебя и все твое. И я снова любуюсь и понимаю, пора, точно пора, не стоит дальше ждать. Девчонки тоже не в обиде, они давно приняли Наташку как равную, одну из прайда. И я любуюсь, пока только любуюсь точеной фигуркой смуглой прелестницы. А она улыбается и наоборот еще больше позирует, показывая себя всю и с разных ракурсов. Ну все наконец оделась, и в одежде она не менее завлекательна, чем почти без. Джинсы обтягивают стройные ноги и бедра, короткая куртка подчеркивает тонкую талию, а легкая кофточка обрисовывает небольшую, но красивую грудь. Общая картина создается сногсшибательная, и она это прекрасно осознает. «Даня, пойдем», — говорит она и, подтверждая свои слова, снова подставляет губы для поцелуя. «Я целую, и с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать обратный процесс с извлечения прелестного тела из надетых на него одежек. Но сдержался, с трудом, но сумел». А она поняла и смеется, довольная произведенным эффектом. И мы выходим, проходим по коридору, под завистливые взгляды то там, то здесь выглядывающих соперниц. И вышли, а Вероника Николаевна, понимающе улыбается вслед. «Умная женщина, очень умная, все понимают и все знают. Вышли, стоим у моего мотоцикла, припаркованного у общаги. Я снова обнимаю ее, целую и спрашиваю, что делать будем, куда поедем. Поехали к тебе, я хочу к тебе», не задумываясь, отвечает она. «Ну да, у меня она еще не была, не решался я ее привести, слишком хорошо понимаю, чем все это закончится, и тогда еще не принял решение, а сейчас уже принял, раз и навсегда. Поехали», коротко говорю я, снова целую, сажаю на мотоцикл позади себя и стартую, одновременно не полную выкручивая акустику. И ветер свистит в ушах, сопровождаемый рокотом мотора и грохотом динамичной музыки. И мы летим по улицам нашего прекрасного южного города. Домчались, мотоцикл на стоянку и сами в дом. Подъезд, лифт, снова подъезд, родная дверь открылась и вновь закрылась за нами. Все пришли, и она сама практически прыгает мне на шею с поцелуями, видно, что сама хочет не меньше меня, и жадная, очень жадная до ласки, любви и наслаждения, и это видно сразу. Но она не только берет, она ровно столько и отдает, все берет, и отдает себя без остатка, без сомнения и мыслей, все сразу и до конца. По-другому она не признает, она всегда была такая. И одежда уже слетает на пол, мгновение и уже ничего нет, ничто не препятствует, и начинается безумие, в котором мы тонем. И вкусное, сладкое, нежное, не подобрать эпитетов, у поэта не хватает слов, чтобы описать происходящее, и это лучшие слова, которые только и могут быть. Лежим, обнявшись и улыбаясь, друг другу, счастью и радости, заглянувшей к нам на огонек. И чудовищно хорошо ощущать в своей полной власти это прелестное тело, и эту немного сумасбродную душу, вместе образующую прелестную богиню по имени Наташа, хотя нет, не богиню, демонессу, наверное. Это гораздо ближе к истине. И она неожиданно приподнимается, как бы показывая себя мне, хотя я и так уже все знаю, все исследовал, но не прочь и повторить пройденное. А она заглядывает мне в глаза и говорит: «Даня, почитай что-нибудь. Хочу послушать, ты всем читал свои стихи, а мне нет», и в словах сквозит легкая обида. Я обнимаю ее, целую и отвечаю с улыбкой: «Любимая, я просто еще не успел, а сейчас успею. Я недавно написал новое стихотворение, и девчонки его еще не слышали, ты первая будешь». Она улыбается, жмурясь от накатившего счастья, а я читаю: «Ну что, красивая, поехали кататься». «Да ты не бойся, тебя я не обижу. Давай, мы будем жизни удивляться. И вновь улыбку я в глазах твоих увижу. И пусть она вновь осветит твой путь. И день за днем, минута за минутой. Пусть не дано нам ничего вернуть. Ты улыбнись, не будь же злюкой. Ну ты чего, опять закрылась в башне? Я не дракон, вот видишь, улыбаюсь. И я совсем, совсем не страшен. И даже дуростью не маюсь. Ну ты зачем, зачем слеза блестит в глазах прекрасных снова? Зачем дрожит опять рука? И голос хрипнет от простого слова. Ломается, не может он сказать. Как будто стопор стал от имени простого. Вот только он не может ведь не знать, что имена, ведь то основа. Ну все не буду больше я. Как хочешь, так и называй. Опять слеза, слеза, слеза. Как хочешь, так и понимай. Не надо слез, давай я вытру. Хотел губами, можно и платком. Ну улыбнись, печальку я сотру. Ну хорошо, губами я потом. О, улыбнулась, будто солнце встало, и слезы высохли совсем, и башня не нужна уж стала, и сразу столько, столько тем, и счастье к нам вот заглянуло, и радость в зависти полна, любовь к себе нас утянула, за занавеской все сполна. Ну что, красивая, поехали кататься, и пусть завидует нам белый свет, мы не забыли то, как жизни удивляться, и нет для нас ответа нет. Красиво, говорит она и с подозрением добавляет: а про кого это? И я на ходу придумываю ложь во спасение. А это я вообразил, что тебя уговариваю. И буквально тону в обрушившихся на меня эмоциях. Целый океан счастья буквально выплеснулся из лежащей рядом маленькой девчонки. Точно демонесса, думаю я, и снова обнимаю разбушевавшуюся красотку. Глава 21. Сборная. Баку-баку. Сборная. День второй. Вторник. 28.10.86. Вторник. Баку. База ИФК-нефтяник. Сборная России. Ну вот, все как всегда. Стабильность – признак мастерства? Наверное так. Остаю на поле и жду начала очередной тренировки. И ребята все уже здесь. Разминка идет на всю катушку. И как всегда мысли лезут в голову. Ну да по поводу вчерашней тренировки, точнее не хвативших для полноценной двусторонней игры ребят. Ведь даже пришлось наших привлекать. Ведь получается, что у нас в составе сейчас всего два крайних полузащитника. Игорь Добровольский и Геннадий Литовченко. Ну да выбыли Иван Еремчук и Василий Рацей, образовалась проблема. И вопрос, как тут лучше поступить. Привлечь пару необстрелянных в сборной или надеяться на то, что не сломаются оставшиеся. Ну а уж в крайнем случае использовать крайних защитников на этой позиции. В принципе возможно, вполне возможно. И Бессонов, и Ларионов начинали как раз как полузащитники, навык игры имеют и фланговая позиция им вполне знакома. Так что вполне оправдан отказ от привлечения новых игроков в сборную. Более сильных, чем те, кто уже в сборной, все равно нет, скорее послабее, а наигрывать их в состав нет никакого смысла. И так в команде есть по 3-4 игрока на эту позицию, ну когда никто не поломался, понятно. Слева это Рац, Добровольский и Ларионов. Справа Еремчук, Литовченко, тот же Добровольский и Бессонов. Так я, наверное, так же поступил бы. Думаю я, разминаясь на поле и поглядывая на разогревающихся неподалеку ребят. А тренировка начинается, и как раз одна из наиболее интересных разновидностей. Отработка тактических взаимодействий. Сперва начинаем со взламывания штрафной, и тут в качестве взломщиков выступают наиболее креативные игроки. Биланов, Заваров, Литовченко и Добровольский. А в качестве защищающейся стороны ребята из дубля Хидея и Тулин, Ширинбиков, Морозов и Ларионов. На другой половине поля уже атакуют дублеры, я, Протасов и Родионов с присоединившимся Михайличенко, и обороняются игроки основы Панчик, Кузнецов, Яковенко и Бессонов. По схеме, центральные защитники играют в штрафной, опорники встречают у линии, а крайние защитники страхуют углы. Все продумано, но получается по-разному. Нет в жизни идеала. И вот Заваров отдает проникающую передачу на врывающегося в штрафную Добровольского, его ведет Морозов, но чуть не успевает, и Игорь сбрасывает мяч к 11-метровой отметке, и второй Игорь, Биланов, пытается сходу пробить, но Олег Ширинбиков вытягивает длинную ногу и блокирует удар. А на другой половине происходит ровно то же самое. Михайличенко отдает нарванувшего в штрафную Родионова, а тот на меня к 11-метровой. Бессонов не успел накрыть Сергея, а Панчик опоздал ко мне, и удар, но Ренат на высоте, в буквальном смысле, и вытаскивает мяч из-под перекладины. Так и играем, так и отрабатываем нехитрую вроде комбинацию с проникновением в штрафную за спиной форварда и последующим сбросом мяча под удар. Казалось бы, все просто, но нужен точный и своевременный пас, нужен проход, нужна правильная игра форварда, не перекрывающего движение прорывающегося игрока и, ну конечно же, своевременный и точный сброс мяча. И наконец нужно точное завершение, комбинация может рассыпаться на любом этапе и чтобы этого не произошло, отрабатываются десятки повторов, только для того, чтобы в нужный момент отыграть эпизод длительностью в 5 секунд. Так вот все и создается. Мэтр дает команду и тренировка на мгновение останавливается, и начинается немного другое действо. Одно из ноу-хау Лобановского, которое он внедряет во всех своих командах, начиная с самого прихода на большой тренерский мостик. Да, с того самого начала 70-х. Ведь игра всех команд Лобановского всегда построена на принципе «отобрал, убежал и забил». И причем нигде не в одиночку. Отобрал вместе, убежал вместе и забил тоже часто вместе. Такая вот коллективная игра. И сейчас мы как раз и начнем отработку реализации первой части этого принципа. Да то самое «отобрал», а иначе коллективный прессинг. И в качестве объекта прессинга выступают ребята из дубля, то есть я, Протасов и Родионов, ну а отбирающие – Яковенко, Михайличенко, Добровольский и Литовченко. Конечно, это не сильнейший вариант, вот когда на поле еще и Еремчук с Рацем, становится страшновато, эта четверка способна выжечь любую игру. Сейчас помягче, Литовченко все-таки не этим ценен и силен, а Добровольский и вовсе не любит защитной работы. И начинается, и сразу понимаю, что любит или нет, а у метра работают все. И Добровольский точно так же, как и остальные, носится полю и прессингует соперника в своих зонах и часто успешно. Что же тут говорить об остальных? Проходит минут 15 и метр дает команду развернуть отработку полного комплекса атаки веером. И тут уже на низком старте ждут перехвата Заваров и Биланов, главные катализаторы этих атак. И вот начинается, Яковенко перехватывает в прессинге мяч у Родионова и тут же пасует стартующему слева Добровольскому, то разгоняется и отдает правее летящему Заварову, Заваров продлевает на Биланова, а тот на Бровку, мчащемуся как метеор Литовченко. Защита пытается противодействовать, но каждый раз чуть запаздывает и вот уже Гена возвращает мяч к линии штрафной Биланову, и тот бьет без обработки. И Саша Житков бессилен, мяч затрепыхался в девятке. И так раз за разом, далеко не всегда удается и перехватить, и убежать, и забить. Но срыв перехвата приводит к новым активностям, остановка атаки, меняет ее направление, а неудачный удал, лишь копилка в базу будущих голов. И набегались, потом и мы начали, поменялись местами и тоже побежали. Скорости то у нас как бы не повыше будут, что у меня, что у Родионова с Протасовым. Метеоры летят на поле и защита далеко не всегда справляется. И мы тоже свое отбегали и назабивали. И вновь команда от метра. Тренировка останавливается и возобновляется в обновленном режиме. Теперь тренировка прямых стандартов, с ударами по воротам. И верное решение, норвежцы похоже будут обороняться всей командой и фалить обычно не стесняются. Штрафных будет много и это шанс. И тут к мячу идут наши главные бьющие, Литовченко, Яковенко, Добровольский и я. Великолепная четверка. И начинаются удары через стенку и в ее обвод, верхом и низом, в девятке и шестерке. Мячи свистят над перекладиной, гудят рядом со штангами. От ударов звенят стойки ворот и руки вратарей. Но все нравится, адреналин, чистый адреналин и для бьющих, и для вратарей. И удар следует за ударом с достаточно хорошей эффективностью, немало отбили вратари, но и забито порядочно. И вновь смена типа ударов. Теперь отработка ударов после откидки мяча со штрафного. Очень эффективный прием на самом деле. Часто так стенка оказывается совершенно не при делах и легко обводится ударом. И вот Добровольский и Литовченко у мяча, Игорь отбрасывает, а Гена бьет и гол. Чанов не увидел удар, стенка поползла за мячом и закрыла от вратаря момент удара, потому и говорят тренера, не двигаться в стенке никогда. Лучше пусть мяч облетит ее, чем пройдет сквозь в образовавшуюся в момент движения прореху. А теперь почти наоборот, Гена отбрасывает, а Яковенко бьет, а удар у него очень сильный. И Виктор Чанов с огромным трудом парирует стелющийся по траве удар. Но все заканчивается в этой жизни, закончилась и эта тренировка. Набегались, набились, наигрались, теперь можно и отдохнуть. И мы идем в раздевалки, привести себя в порядок, и у нас свободный вечер. Это хорошо, это очень хорошо. Я знаю, чем его займу. И снова раздевалка и вновь ребята рядом. Народ сидит, смотрит друг на друга, думает, чем заняться. Ну да, понятны сомнения. Они-то у нас все, конечно, бывали, не раз на матчи приезжали, но то все больше набегом, а сейчас целых 3 дня образовалось и хочется уже обстоятельно погулять, да места осмотреть, достопримечательности опять же, а куда пойти, непонятно. Но я вам тут не совсем помощник, возраст все-таки разные интересы. Вот подсказать подскажу и сориентирую, думаю я и начинаю. Что народ закручинился, да буйную головушку горестливо повесил, смеюсь я, начиная разговор с чересчур задумчивой командой. Ребята смеются в ответ, и Толя Демьяненко, немного отсмеявшись, отвечает: «Да вот, Дан, думаем, чем вечер занять, есть же часов несколько. Вот и думаем пойти погулять, только сомнения, а не порежут нас ваши горячие джигиты?» «Да, нет, слухи о джигитах с кинжалами на улицах нашего славного города сильно преувеличены. Я, во всяком случае, пока не встречал. И у нас, если вести себя спокойно, то, конечно, все будет хорошо. Но с местными прогулка, конечно, интереснее и спокойнее будет. Стоп, я сейчас организую, самых что ни есть местных, они вас прогуляют и все покажут, и вы с ними, поверьте, будет как дома», говорю я, смеясь, и срываюсь в помещение нефтяника. «Наши еще должны быть там, ну а бакинское гостеприимство никто не отменял. К сожалению, наши сборники недостаточно еще стали своими в нашем городе. Скорее они дорогие гости, а тут нужны свои до мозга костей. Влетаю в помещение базы, наши еще тут и достаточное количество, как раз хватит, чтобы прогулять 3-4 группы сборников. Ребята, привет всем», здороваюсь я и прямо с порога заявляю: «Есть тема, надо сборников прогулять по городу, сопровождающие нужны, чтобы все красиво было. Город показать, торговую там, Кубинку может, Девичью башню, в ресторане покормить, но без спиртного, на набережной посидеть, да погулять, может и мороженого из креманок поесть. Короче, показать колорит нашего прекрасного города. Наши клубные сборники, сами понимаете, не совсем это смогут, тут нужны люди опытные. Я по возрасту не пройду, ну так как, поможете?» И слышу голоса и ответы безо всяких сомнений. «Поможем, конечно», откликается Назим Сулейманов. «Почему не помочь?» – обстоятельно соглашается опытный Искандер Джавадов. «Надо, значит надо, это уже Игорь Пономарев. Покажем дорогой, все покажем, и мне становится немного страшно. Машалла покажет, это он может и на поле, и в жизни. Машалла, только без фанатизма, нам еще завтра с норвежцами играть, прошу я». «Да не волнуйся, Дан, все нормально будет», – вступает в разговор Юнис Гусейнов. «Я киваю головой, и мы идем в помещение сборной. Там знакомлю народ между собой, и мы отправляемся гулять. Я по своим делам и развлечениям, меня ждут, и у меня большие планы. А ребята, разбившись на 5 компаний, каждая со своим путеводителем, отправляются на осмотр бакинских достопримечательностей. И я за них спокоен, ребята надежные и все знающие, и накормят, и покажут. Впечатления гарантированы». 28.10.86, вторник, Баку, набережная. «Ну вот и я на бульваре, на нашей знаменитой набережной. Стою, жду Олю. Захотелось, понимаешь, ей погулять на набережной. Что делать? Желание девушки закон, в разумных пределах, конечно. И почему-то попросила, чтобы ждал ее именно здесь. Странно. Ну ладно, посмотрим, чего она задумала». С этими мыслями стою я, жду мою белокурую богиню. Мотоцикл бросил на стоянке, еще пригодится, до дома доехать, и думаю, явно не одному. Стою, жду и вижу богиню. Да не одну, все 3 идут, под ручки, и как, то грозно на меня смотрит, даже спрятаться захотелось, начал уже искать место, но не потребовалось. Синхронная улыбка осветила прекрасные лица, и, как пелось в песне, тройною красотой, я был немедленно взят в сладкий плен. Блондинка слева, шатенка справа, брюнетка, самая хитрая, повисла на шее с поцелуями. И чейндж, немедленная смена диспозиции, уже блондинка целует, а брюнетка держит под руку, наверное, чтобы не убежал. И снова смена позиций в приятном кардебалете, и теперь уже целуюсь с шатенкой, а блондинка и брюнетка надежно фиксируют меня на точке. А я и не собираюсь убегать, я что, дурак? Тут такие виды приятности, я себе совсем не враг. «Привет, девчонки, привет, любимые. Вы это как?» Здороваюсь наконец я и задаю вполне резонный вопрос. «Да, вот, Дан, решили, что нам надо больше времени проводить вместе, а то уведут кого-нибудь», смеется в ответ Оля, прижимаясь ко мне, мягким и волнующе упругим бедром. Чуть отстраняюсь и оглядываю их. Выглядит отпадно, невысокие, красивые с точенными фигурками и масти как на подбор, слегка кучерявая блондинка, шатенка с прямой стрижкой средней длины и брюнетка с легкой восточностью в чертах лица. Красивые, подтверждаю я очевидные факты, провокационно спрашиваю, а вечер как, тоже вместе поедем? И у всех троих в глазах появляется какая-то неясная мечтательность, а на лицах проявляется легкая степень покраснения. Смущаюсь представить, что творится под одеждой. Нет, Даня, пока мы не готовы к таким новшествам. Мы с Наташкой потом по делам отчалим, а ты с Олькой продолжишь. Не против, отвечает, спустя мгновение, смеясь Лена. Не против, конечно, немедленно соглашаюсь я, привычно отмечаю нюансы, пока не готовы, ключевые слова пока. Ох, чую, много интересного меня ждет в будущем. Куда пойдем? Задаю я вполне резонный в сложившихся обстоятельствах вопрос и слышу немедленный ответ почти хором. Мороженого хотим, и мы идем в знаменитое кафе на набережной, место притяжения парочек и вообще молодежи. И конечно же, не обходится без сюрпризов. В кафе заседают сразу две наши компании сборников, за двумя соседними столиками. За одним столиком культурно сидят Литовченко, Протасов, Добровольский с Ширинбековым и Игорь Пономарев. А рядом расположилась вторая компания в лице Демьяненко, Бессонова, Чанова, Ларионова и развлекающего их Машалы Ахмедова. Подходим и здороваемся с народом. Те с интересом смотрят на окружающих меня красавиц. Наши то привыкли и уже всех знают в лицо и по именам, а вот сборники еще не видели. Машку то встречали, знают и слышали, что у меня девчонки в Баку, но кто и какие еще не в курсе. Ну вот и познакомиться. Привет, Дан. Ты прям в цветнике, как всегда, смеется Машалла. Привет, ребята, здороваюсь я, и мы занимаем место за соседним столиком. Дальше время потянулось неспешно и незаметно, ребята особо не обращали внимания на нас, мы аналогично на них. Каждый сидел в своей компании и занимался своими делами. Но все-таки я ловил периодические взгляды с обоих столиков, да похоже завтра будут разговоры и расспросы со стандартным вопросом, а как, и не менее стандартным ответом. А вот так, но посидели, поели мороженого, со вкусом и душой. Потом распрощались с ребятами и пошли прогуляться по бульвару. Хорошо, душевно. И все-таки прогулка подошла к концу, Наташка с Леной свалили в закат, точнее по делам, а мы с Олей прыгнули на мотоцикл и рванули ко мне. А дальше было все, и все было хорошо. Как говорится, томление губ, сердец горение и тел взаимное желание. «Даня, ты что-то давно мне ничего не читал», – жалуется Оля. Лежа у меня на руке. У меня, Оля, в последнее время все больше грустное пишется, не хотел тебя расстраивать. Но, если хочешь, почитаю, отвечаю с улыбкой я, обнимая лучшую в мире блондинку. Да, конечно, почитай, немедленно загорается Оля. И я читаю. Снег выпал, первый снег. Октябрь вроде, а бело. Как будто жизнь дала ответ. И намело. Мороз, да нет, пока одно название. Все вперемешку, снег, вода. Звенят меж нами расстояния, и слышно тут, едва-едва, зависло все, ничто тут не случится, и не поймешь, что дальше будет, и ждешь, когда же случай тот явится, хотя бы он меня разбудит, а я все сплю, в мечтах оставив жизнь, там красота, и лишний там не бродит, там счастье есть и это главный приз, а тут жизнь за нами все следит, и смотрит, никак не может насмотреться. Тоска все гложет. Ну как же тут не растеряться? И я теряюсь в тех дорогах, где все идут куда-то вдаль. А нужно ведь совсем немного, и этого немного жаль. И так стою, смотрю, живу. Душа болит и нету ей покоя. Я не кричу, не плачу, не молчу. Я просто жду делитикхиент-йент-сторы. Да, грустно, подтверждает Оля и немного подумав, добавляет, но ведь не все так плохо. Конечно, любимая, вы со мной, и значит все хорошо. А это стихи, всего, лишь стихи, отвечаю я. И мы снова лежим, задумавшись каждый о своем и вместе. Глава 22. Баку, сборная Викинги. 29.10.86. Среда. Баку, центральный стадион. Ну вот и матч, начинается. А я как всегда на скамейке, нам бы тайм просидеть, а там можно и побегать. С этими привычными мыслями я сижу на скамейке и жду начала матча. На глаза попадается программка к матчу. Беру ее и разглядываю. И снова мысли. Ну да, составы уже известны. У норвежцев в воротах Риси, защита, Братсит, Гиске, Ос, Морт. полузащита, Давидсин, Асвальд, Херловсин, Экланд, и пара номинальных форвардов, Сундбю и Берг. Ну, Норвегия далеко не топ, команда очень средняя, да, многие игроки играют в европейских чемпионатах, но далеко не на ведущих ролях. Более или менее известны всего трое из этого состава, Экланд, Сундбю и Берг, да и то очень относительно. В целом, явно команда будет играть сегодня от обороны. И кладу программку на месте, одновременно вспоминая наш сегодняшний стартовый состав. Ну, да, тут мне программка не нужна. У нас в составе отсутствуют два ключевых фланговых игрока, Рца, из-за двух желтых карточек, и Еремчук, уже восстановившийся, но пока не набравший нужной формы, да еще и Олейников травмирован, и потому в составе замены. В воротах привычно стоит Досаев, в защите, не менее привычное сочетание, Бессонов, Панчик, Кузнецов и Демьяненко. По уму, тут есть кем подстраховать, но нет более сильных игроков, и потому, скорее всего, этот состав продержится до Евро-88, а вот после, нужно будет искать замены Бессонову и Демьяненко. Затянуть и будут проблемы, все-таки у них уже возраст, после 88 года за 30 станет. Но пока, все стабильно и, как говорится, от добра, добра не ищут. В полузащите, в центре все привычно, пара Яковенко, Михайличенко царит на поле. И тут возможно и надолго, остальные, а их хватает, Ширинбиков, Хидиетуллин, Олейников, скорее на подстраховку. И флангу, там сегодня Литовченко и Добровольский. И тут тоже немного оригинально получается. Они оба, хотя и фланговые игроки, но скорее комбинационного типа, а не прорывного, и тяготеют все-таки к игре в центре, в отличие от Еремчука и Рца, особенно последнего. Вот это типичный прорывный краек. В принципе, на самом деле, имея в составе четырех таких разных и высококлассных игроков, можно особо больше никого в состав не вводить, закрыты все варианты игры. И так на ближайшие 3-4 года. Потом уже, после 90-го, нужно будет подыскивать замену Рацу и Еремчуку. Но, насколько я помню историю, с этим как раз проблем нет. Сейчас растет великолепное поколение 68-го, 70-го годов рождения, и они как раз и войдут в силу после 90-го года. Так что, все складывается хорошо. И в атаке Биланов на острие, и Заваров между линиями. И тут тоже все неплохо. Пока оба они в форме и безусловные лидеры. И смена есть. Протасов, Родионов и я. И снова эта группа останется до Евро-88. А вот после все того же 88-го, 90-го года, начнется смена, и поменять будет кем. И матч начинается, с первых минут становится ясно, что норвежцы собрались умереть на поле, но не дать забить. Тактика мелкого фола процветает, они напрочь выжигают любые наши попытки начать комбинационную игру, и пока это у них получается, а у нас особо ничего не удается. И фолы, фолы, фолы. И вот в третий раз подряд заваливают Заварова, и он встает с большим трудом и просит замену. Черт, 20-я минута и травма, думаю я, и вижу подбегающего помощника главного. Ясно, думаю, сегодня рано, и с этой мыслью иду к метру. Привет, Дан. Здоровается Лобановский и продолжает: готов выйти? Саша немного поломался, надо менять, по плану на тебя было. Конечно, Валерий Васильевич, соглашаюсь я. Хорошо, тогда играешь без позиций, смотри по ситуации. Впрочем, ты так обычно и играешь. Ну давай, ты сам знаешь, что нужно делать, говори метр, и отправляет меня к кромке поля. Замена, выхожу вместо Саши Заварова, который, морщись и заметно прихрамывая, уходит с поля. Дежурные похлопывания, пожелания, и я на поле. Сегодня много времени, целых 70 минут впереди, и матч продолжается, и почти сразу зарабатываю штрафной. Принимаю мяч, разворачиваюсь и попадаю в теплые, можно сказать, дружеские объятия норвежца, и валимся оба на траву. Фол, конечно, но даже не хочется ругаться, все очень аккуратно и почти бережно. К мячу подходит Игорь Добровольский и после свистка судьи мягко откидывает мяч чуть в сторону, а там набегает Литовченко и бьет. Удар вышел хороший. Плотные норвежцы всей командой замерли в каком-то ожидании и дождались, мяч затрепыхался в сетке. 1-0 на 25-й минуте матча. Почин положен, и играем дальше. Проходит еще несколько минут, Добровольский обыгрывает на левом фланге норвежца и подает в штрафную, на мяч прыгает маленький Биланов в окружении двух норвежских гренадеров и падает. Хулиганы, мало того, что на голову выше Игоря, так и прыгнуть ему не дали, обратно к земле грешной вернули. И судья, не раздумывая, показывает на 11-метровую отметку. Игорь Биланов привычно разбегается и мощно вколачивает мяч под перекладину. Один раз он точно порвет сетку. Норвежский вратарь даже с какой-то небольшой обидой смотрит на Игоря, как будто говорит: «Чел, упить то так», и счет уже 2-0 на 29-й минуте матча. Проходит еще 4 минуты, хороший цикл получает, 4 минуты и гол, и Павел Яковенко отдает проникающую передачу на левый угол штрафной, туда врывается Игорь Биланов, проскакивает мимо защитника, как натуральный локомотив, и уже практически с линии ворот сбрасывает к 11-метровой отметке. А там, меня забыли, почти потерял, и я напоминаю о себе точным ударом в девятку. 3-0 на 33-й минуте матча, и играем дальше. Но игра как-то сама успокаивается. Мы вроде уже и добились всего, чего хотели, а норвежцы привычно осторожничают. Не хочется им еще один мяч схлопотать. И перерыв, пока все неплохо, можно немного отдохнуть. И начинается второй тайм. Лобановский решает поберечь Игоря Биланова. Ну да, у киевлян сейчас начинается напряженный период гонки за чемпионство, и вместе Игоря выходит Сергей Родионов. И матч продолжается в прежнем ключе. Мы довольно неторопливо атакуем. Норвежцы довольно спокойно обороняются. И тут я понимаю, что что-то не то. Слишком все камерно, тихо, трибуны того и гляди заснут. И в очередном моменте смещаюсь к нашей фанатской трибуне. И народ то наш, родной, увидев меня так рядом, руку протяни, казалось бы, привстает в ожидании, а я резко выбрасываю вверх две руки, три пальца и в, и стадион встает, просыпаются барабаны, понеслось скандирование. Вперед, вперед, чемпионы! Чемпионы. Вот это другое дело, думаю я, делаю еще несколько махов руками вверх, призываю стадион не останавливаться, и матч продолжается. Судья сделал вид, что ничего не заметил, и играем, уже с совсем другим настроением и даже куражем. И начинается обстрел ворот норвежцев, в обводку не лезем, бережемся, но постоянные розыгрыши на третьего и удары. Я попадаю в штангу, Игорь Добровольский во вратаря, Гена Литовченко совсем немного промахивается, а удар Сергея Родионова из девятки вытаскивает вратарь. И все-таки гол пришел, неожиданно, правда. Снова норвежцы фолят, теперь уже на Родионове. И начинают неторопливо устанавливать стенку, а судья дает свисток и показывает удар по готовности. Норвежцы внимания не обращают и продолжают упорно и методично вымерить идеальную пропорцию заграждения под руководством своего вратаря. Игорю Добровольскому, стоящему у мяча, это надоедает, и он бьет и попадает. Вратарь с каким-то удивлением и даже небольшой обидой смотрит на мяч за своей спиной. Да, обижайся, не обижайся, а счет 4-0 на 54-й минуте матча. И мы продолжаем играть, предварительно в очередной раз заведя трибуны своим ви, теперь уже четырьмя пальцами. И стадион не смолкает до самого окончания матча, который в последние полчаса превращается в тренировку ударов издали. У нас бьют все, даже те, кто не бьет почти никогда, хоть по разу, но сегодня приложились. Забить больше никто не забил, но повеселились, и под конец, похоже, в раж вошел даже вратарь норвежцев, который умудрился отбить с пяток непростых ударов, шедших в створ, и теперь решил, что он великий страж ворот, и начал сам делать призывающие жесты, ну типа «я тут, бей, все одно поймаю». И ловит ведь, паразит. Так матч и заканчивается, все, финальный свисток. Благодарим норвежцев за матч и бежим к трибунам, где и выстраиваемся в привычную цепочку и ВВ воздух. И в ответ слышим привычное и поднарастающий рокот барабанов. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. И мы уходим с поля под овации благодарных болельщиков. Три матча, три победы, полет нормальный. Раздевалка, уже привели себя в порядок. Сидим, немного отдыхаем. И потихоньку разгорается разговор, нет, не о матче, там и так все ясно, а вчерашние прогулки и о планах на сегодня, да команда разлетается только завтра днем и сегодняшний вечер отдан отдыху. И слышны обрывки разговоров: не, ну классно вчера прошлись, здешний бульвар, это что-то, это Толя Демьяненко, да, деревья и море, запоминается, отвечает ему Володя Бессонов, а шашлыки, окутабы, от души посидели, это уже Сергей Родионов. «Да Серега, готовить тут умеют, надо сегодня будет повторить», — вторит ему Ренат Досаев. «А Дан, то, Дан, вот жук, сразу с тремя пришагал в кафе», — это уже Гена Литовченко, и добавляет: «Я думал, слухи о нем все, ну ладно, в Москве красавица, но чтобы сразу три и не передрались, да он такой, мы уже привыкли, его постоянно то с одной видит, то с другой, то с третьей, и они все друг о друге знают. Еще и француженка, ну помните, это отзывается Игорь Добровольский, и все притихают, вспоминают что ли, а я сижу и улыбаюсь, все хорошо, правда все хорошо. Ладно, ребята, я побежал. Всем хорошего вечера, говорю я, прощаюсь и выбегаю из раздевалки. Меня тоже ждет хороший вечер. 29.10.86. Среда. Баку. Париж. Разговор с Нессой. И вот я дома. До вечера и встречи есть еще немного времени. Часик где-то. А пока у меня еще одна встреча запланирована. Важная, очень важная, хоть и виртуальная, не во плоти, к огромному сожалению. А ведь хочется, так хочется, прикоснуться к нежным рукам, снова почувствовать вкус губ. Но пока это неосуществимо, пока так, только в таком формате, и каждый вечер звонок, и родной голосок в холодной трубке телефона, которая внезапно становится обжигающе горячей, как будто наши чувства разогревают, летя навстречу друг другу сквозь разделяющие нас тысячи километров. И даже не увидеть, видеосвязи пока еще нет и интернет еще не придумали. И потому пока только так, только вспоминая ощущения и виды, и слыша голос. Ты далеко, да это так, но от этого ты не менее дорогая. Мои девчонки знают о тебе, и достаточно спокойно отнеслись к появлению очередной симпатии у Дона. Наверное, понимают, что с этим уже ничего не сделать, остается только принять как должное и неизбежное, нет, не зло, жизнь, а жизнь злом не может быть. И с этими мыслями я тянусь к телефонной трубке, сейчас будет знаменитое. Алло, барышня, дайте, нет, не Смольный, Париж, всего лишь Париж. Барышни меня уже знают, а как иначе, ежедневные звонки по одному и тому же номеру на протяжении последних дней. Автоматической междугородней связи тут еще пока тоже нет, и звонки идут через коммутатор с вежливыми девушками на том конце, и возможно, они даже и слушают наши разговоры, и млеют от океанов нежности, разливающихся по проводам между Баку и Парижем. И пусть, мне не жалко. Поднимаю трубку, набор уже наизусть выученного номера, и «Алло», междугородняя слушает, отозвались. «Девушка, красивая, доброго вечера, и мне, пожалуйста, Париж, и диктую номер. Ждите», доносится в трубке, и я жду. «Минуту, сейчас ответит», вновь просыпается барышня и отвечают. «Алло, да, Даня», милый голос в трубке, как будто она рядом, «только протяни руку и погладь по красивым волосам». «Алло, да, это я, Несса». Отзываюсь я и чувствую, как на сердце теплеет, меня ждут, мне рады. «Даня, Даня, я соскучилась, я так рада, что ты позвонил», вроде дежурные слова, а за ними столько. «Несса, я тоже очень скучаю, и я рад, что слышу тебя», говорю я в трубку родному голоску. «Даня, как у тебя дела, как матч сыграли, не сильно норвежцев обидел», смеется в трубку она, радуется, слыша мой голос, что может быть важнее. «Дела хорошо, Несса. Сыграли, как всегда, выиграли. Нет, я их не обижал, ну так один забил, чтобы не обижались. А то скажут, исландцам забил, французам забил, а нами брезгует», смеюсь я в ответ. И слышу на другом конце трубки искренний смех. «Несса, родная Несса, как у тебя то дела?» Спрашиваю я, немного отсмеявшись. «У меня все хорошо, только скучаю по нашим прогулкам, мне сильно не хватает тебя рядом. А так учусь и записываю песню. Ну помнишь, я говорила и даже напевала», отвечает она сквозь негромкий, но такой искренний смех, и потом напевает знакомую мне с прошлой молодости мелодию. Да скоро она ее споет и, как говорят, проснется знаменитой. Хорошо, что у меня еще есть в запасе пара лет, до тех пор, когда она уже как девушка начнет вызывать интерес у массы охотников за знаменитостями. А пока она еще слишком молода, и даже став знаменитой, останется молодой. Пока побояться. А я не боюсь, я никогда не боялся. «Красиво, очень красиво», говорю я абсолютно искренне и добавляю, смеясь, «скоро станешь знаменитой и забудешь бедного Дона». И похоже, переборщил, у него в голосе проявляется легкая хрипотца, и не холод, нет, совсем нет, скорее напряжение и небольшая обида. «Даня, зачем ты так, мне никто не нужен, кроме тебя», говорит она, чуть не плача, потом замолкает, немного успокаивается и совершенно неожиданно продолжает. «Я тебе не говорила, не решилась сказать, но я думала, что ты и так понял. Я тебя люблю, правда. Смешно, но я влюбилась сразу, с первой встречи, наверное, как дура. Но я рада, что так, это чувство греет мне сердце, и поверь, известность ничего не изменит. А будет она или нет, еще неизвестно. И я понимаю, слыша все это и на каком-то эмпатийном уровне ощущая искренние эмоции дорогого мне человека, что все это чистейшая правда. Извини, маленькая, любимая, я неудачно пошутил. Прости, я тебя тоже люблю, говорю я ей и продолжаю, правда у меня, как всегда, все странно. Моя любовь делится между дорогими для меня людьми и не становится от этого меньше. Но ты знаешь, ты все это знаешь, ты правда меня любишь, это правда, сквозь сдерживаемые слезы спрашивает она. Да, это правда, я люблю тебя, отвечаю я ей с улыбкой, и чувствую, что и на том конце провода посветлело. Как будто солнце заглянуло в наш разговор и разогнало наметившуюся слякоть. И голос Нессы теплеет, вновь появляются смешки и чувствуется радость и предвкушение счастья. И она спрашивает: «Даня, а ты ничего нового не написал? Почитай, пожалуйста. Мне так нравятся твои стихи». «Конечно, любимая, конечно», — говорю я, все с той же улыбкой, а потом добавляю, только они немного хулиганские, фантазия на тему отпуска. «Честно, ничего такого не было. Просто фантазия. Ничего, ничего, наоборот интересно. Почитай», просит с нетерпением Несса. И я читаю стихи, предварительно объяснив смысл. Она человек творческий и тонко чувствующий. Она поймет даже русский текст, не зная языка, но имея представление о тематике. Солнце, ветер, облака греют душу мне слегка. И улыбка тут всегда. Надежда скажет «да». Домик, море и прибой закричат «а ну постой, ты забудь тут про простой». Тут расчет всегда такой. Лена, Маша и Наташа, Вика, Оля и Сережа, нет, его то в минуса. А теперь вот красота. Блонда, рыжик и шатенки. Выбирай, ну ту у стенки. Ох, смотри, текут уж слюнки. Нет, какой там, не до пьянки. Танцы, шманцы, обниманцы. И, конечно, целоваться. Нет, какие нафиг сланцы. А, то с родины гостинцы. Сало, рыба, колбаса. Снова руки, что нельзя. Пиво, водка, вот и вся. А, соседка, да, нельзя. Номер, номер, номер мой. Ты пока вот здесь постой. Эй, сосед, не будь ты злой. Погуляй как сам с собой. Ночь, луна и комары. И разденешься уж ты. Здесь не скажешь ты прости. Не простят ведь то мечты. Утро, боль и голова. Не нужны уж тут слова. И живы едва-едва. А вода ты скажешь да. Ветер, солнце, сердце спит. И спасает легкий флирт. И рука в руке дрожит. Время отпуска бежит. И в трубке повисло молчание. Потом она отмерла и произносит: «Ты знаешь, да, оно правда необычное и немного хулиганское. О курортном романе. У нас тоже есть такое понятие, и я понимаю. И не надо оправдываться, у нас тоже говорят, все, что происходит на море, остается на море. Но, если честно, я бы хотела с тобой такого романа. Правда, правда. Пусть так, но с тобой. Я жалею, что тогда не решилась, но и ты ни на чем не настаивал. Почему, милая, любимая? Я тоже хотел и тоже не решился. Наверное, потому, что я не хочу, чтобы это было случайно. У нас все будет, я обещаю, и будет как в сказке, и это я тоже обещаю. Надо немного подождать, и вся жизнь, вся любовь, все счастье, все будет наше и только наше. И вообще будет вот так. И я читаю еще одно стихотворение, и вновь объясняю смысл. Они сидели на диване, обнявшись, став единым целым. Такое вот поймешь едва ли. Тут надо быть ну очень смелым, чтоб навсегда доверить жизнь, здесь и сейчас, тому, кто рядом, тому, кто видит смысл, в просто сидении рядом. Они сидели, целовались, и губы ласково шептали, и их глаза сейчас слезились, а души в рае утопали. Она сказала: «Я люблю», и он ответил: «Тоже». Душа распахнута вовсю, а там такое, боже. Они сидели, просто так прижались, им было хорошо вдвоем. Нет, не надейтесь, они не расставались. В миру они в своем, и в том миру, там нету горя, там счастье, радость и удача, и нет туда дороги боли, остаться там для них задача. Они сидели и глаза в глаза смотрели тут с надеждой, и понимали, что всегда, они останутся с мечтой, и ничего не разлучит, не сможет, даже не надейтесь, им суждено вот так прожить, всю жизнь, и вы не смеетесь. Они сидели на диване, диван стал островом любви, такого мы и не видали. Вот так сбываются мечты. И вновь повисла тишина, и слезы на другом конце. Потом ответы слышу я. Правда, правда, так и будет, правда, правда, так и есть. Только так и никак иначе, твердо и абсолютно искренне отвечаю я и продолжаю. Я тебе обещаю, любимая, будет так. И снова тишина, а потом ответ доносится сквозь все эти проклятые километры и границы, стоящие между нами. Я тебе верю и тоже знаю, что будет так. Я буду ждать, как ждала Марина Влади своего поэта. И я улыбаюсь, у нас будет совсем другой конец, я в это верю и я это знаю. И мы прощаемся, время разговора закончилось и в трубке доносится прощальное. До свидания, до завтра, Даня. До свидания, до завтра, Несса. И отбойные губки, внезапно прерванные голосом телефонистки. У вас все нормально? Поговорили? Да, спасибо, до завтра, отзываюсь, я прорываясь сквозь внезапно нахлынувшие мысли. Хорошо, спасибо, до завтра, отвечает немного странно барышня с телефонного узла и отбойные гудки бьют в ухо. Да, похоже, на телефонном узле уже разыгрывают время дежурства, чтобы послушать такой необычный и красивый сериал, под названием «Любовь сквозь километры», или «Футболист и актриса». Явно, в голосе барышни чувствовались недавние сдерживаемые слезы. Ну слушайте, слушайте, мне не жалко. И кладу трубку. Все, пока все. Но впереди еще много интересного, очень много. Глава 23. Предпоследний домашний матч и очередной шаг к заветной цели. 02.11.86. Воскресенье. Баку. Центральный стадион.